Глава 23. Как притворить в жизнь правила в 10 раз больше? Так с чего же начать? И как все это притворить в жизнь? И с какими трудностями вы можете столкнуться по пути? И как превратить это правило в привычку и дисциплину? На самом деле, вам достаточно взглянуть на список действий успешных людей, и вы поймете, что вам нужно делать. Когда же начать? Что ж, помните, для успешных людей существует только два времени. В некоторой степени стоит сосредоточиться на сегодня, но большая часть вашего внимания должна быть нацелена на то будущее, которое вы хотите создать. Уже точно не получится начать вчера, а если ждать до завтра, то успеха вам не добиться, потому что тем самым вы нарушите важный принцип успешных людей. Действуй прямо сейчас и затем продолжай действовать, понимая, что достаточное количество действий сегодня создадут завтра. Когда успешные люди становятся ленивыми, они вносят в свои решения время. Вот тогда и начинают больше беспокоиться о том, чтобы сохранить и защитить то, что у них есть, чем думать о том, чтобы добиться нового уровня успеха. А эта книга вовсе не о том, как удержать успех или что с ним делать, если вы его достигли. Я пишу эту книгу в 52 года. И на сегодня я уже добился достаточного успеха. Но что ж поделаешь, я не насытился. Я искренне верю в то, что мне еще предстоит раскрыть все мои способности и таланты. И стремлюсь я к этому не только ради азарта или денег, а потому что я правда верю в то, что должен полностью воплотить в жизнь весь свой потенциал. Это моя обязанность и дело этики. Прекратите вести себя рассудительно с самим собой. Добейтесь того чего-то или кого-то, которые будут вас двигать вперед. Одновременно с работой над книгой я очень сильно расширяю свою личную и профессиональную деятельность. Одновременно растет моя семья. А мои филантропические цели поднимаются на новый уровень. Все мои сотрудники и даже клиенты скажут вам, что когда я за что-то берусь, я принимаюсь за дело тотчас же и нерассудительно верю в то, что нужно сделать все, что потребуется, чтобы достичь моих целей. Я не организатор и не руководитель, и не могу сказать, что прекрасно планирую. Я понимаю, что моя черта — незамедлительно браться за дело без собраний и без чрезмерно тщательного анализа ситуации — одновременно мне и помогает, и мешает. Мои знакомые вам, скорее всего, скажут, что когда я берусь за какое-то начинание, пишу новую книгу, создаю новую программу семинаров, разрабатываю новую услугу, начинаю новую программу физических тренировок, решаю улучшить свой брак или же провожу с дочерью время, я берусь за это полностью и окончательно. Я посвящаю себя этому целиком, решаюсь бесповоротно, становлюсь голодной собакой, которая бежит за грузовиком с сырым мясом. Я неплохо знаю сам себя. И когда я что-то предпринимаю, то отношусь к этому совершенно нерассудительно и действую до тех пор, пока не добиваюсь тех результатов, которых хочу. Я не придумываю сам себе оправданий и не позволяю другим их придумывать. «Сейчас» означает именно сейчас, а не через минуту. Начните с самого основного. Составьте изначальный список своих целей, а затем список действий, которые дадут вам толчок в нужном направлении. А затем не пускайтесь в ненужные размышления и начинайте выполнять эти действия. Вот о чем стоит не забывать в самом начале. Когда вы будете записывать свои цели, не занижайте их. Не зацикливайтесь на подробностях. Как достичь целей — это потом. Спросите себя, что я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к своим целям? Выполните те действия, которые вам пришли в голову. Неважно, что это за действие и что вы при этом ощущаете. Не оценивайте преждевременно результаты своих действий. Каждый день уделяйте внимание этому списку. Когда вы будете делать первые шаги на пути в 10 раз больше, возможно, вы почувствуете себя несколько перегруженно и растерянно. Может получиться и так, что вам захочется убедить себя отложить действие. Не поддавайтесь соблазну ждать. Вы же знаете, что откладывать не работает. Представьте себе, что ваша машина застряла в грязной луже. Вам нужно, чтобы колеса хоть чуть-чуть зацепились, чтобы вы могли сдвинуться на пару сантиметров, и затем вы уже сможете выбраться. Возможно, потребуется запачкаться, но лучше так, чем сидеть в луже. Я уже писал о том, что нужно осторожно относиться к так называемым советам, которые ваши близкие и друзья дают вам, потому что они вас любят, потому что вы им дороги. Многие из них скажут вам, что они не хотят, чтобы вы нереально смотрели на вещи, а потом разочаровывались. Образ мышления, слова и выражения обычных людей, даже если это ваши любимые и близкие, всегда одинаковы. Будь осторожен, не рискуй, не будь непрактичен. Успех — это не все. Довольствуйся тем, что есть. Нужно радоваться жизни. Деньги не приведут к счастью. Не желай слишком многого, расслабься. Ты неопытен, ты слишком молод, ты слишком стар. До бесконечности. Когда вы слышите подобные мысли и слова таких обычных людей, поблагодарите их за советы. А затем напомните им, что вы хотите, чтобы они поддерживали вас в достижении цели, и дайте им понять, что уж лучше вы решитесь достичь своих целей и воплотить свои мечты и разочаруетесь, чем не решитесь на это никогда и разочаруетесь от этого. Позвольте привести вам пример из моей жизни, того, как я применял подход в 10 раз больше в то время, как писал эту книгу. Вы поймете из этой истории, как мне удалось применить многие черты характера успешных людей, чтобы достичь поставленных целей, и даже добиться большего, чем то, что я изначально запланировал. Еще до того, как я написал прошлую книгу «Если ты не первый, ты последний», я понял, что хотя я постоянно предпринимал в жизни масштабные действия, мне нужно было начать думать с размахом в стиле в 10 раз больше. И я решил проверить свое правило в 10 раз больше, пока писал книгу. Я переписал свои цели, чтобы они соответствовали десятикратному мышлению, и понял, что одна из моих целей — чтобы мое имя символизировало собой обучение продажам. Мне хотелось, чтобы я был первым, о ком думают люди, когда задумываются об обучении продажам, стратегиях в продажах, обо всем, что относится к этой теме. Когда я писал «Если ты не первый, ты последний», я отталкивался именно от этой идеи — господства в своей сфере. И теперь у меня была новая и масштабная цель. Но не было ни малейшего понятия о том, как ее достичь. Однако я знаю, что если бы я прервался и стал думать о том, как этого добиться, до того, как полностью решиться и посвятить себя именно этой цели, я бы никогда не начал действовать. И я бы, скорее всего, тотчас же решил, что это невозможно. Как только я прояснил для себя цель верного масштаба и решил не обременять себя ненужными техническими деталями и мелочами, как что-то сделать, я позволил самой цели и ее масштабу определить, какие же действия будут соответствовать ей и ее размаху. Мне думалось, что достаточно высокая цель сама по себе приведет меня к верным действиям. У меня была небольшая хитрость. Я задавал себе нужные вопросы, как, например, что мне нужно сделать, чтобы именно я был лидером, чтобы именно мое имя было у людей на уме, когда они думают о продажах? И тотчас же я стал записывать идеи и ответы. А. Добиться, чтобы 6 миллиардов людей знали, кто я такой. Б. Запустить собственную телепрограмму. В. Начать собственную радиопередачу. Г. Разместить мои книги по всем книжным магазинам и библиотекам. Д. Выступать на всех известных телебеседах и каналах новостей. Е. Сделать мою книгу «Если ты не первый, ты последний» бестселлером в списке газеты «Нью-Йорк Таймс». Ж. Провести мощный марш-бросок в социальных сетях, чтобы люди по всему миру узнали обо мне. Скажу вам еще раз. Тогда я не имел ни малейшего представления о том, как добиться этих результатов. Но мне было неинтересно разбираться в этом на раннем этапе. Я знал, мысли о «как» и «не могу» лишь сведут меня с рельсов. А я хотел думать лишь о том, как достичь моей цели. Я размышлял о своей цели стать символом продаж и знал, что я ставил достаточно высокую цель, чтобы мне не было скучно. Мы задали себе важные вопросы о том, какие действия нужны, чтобы добиться наших целей. И любые подходящие и целенаправленные шаги и поступки вдохновляли меня. Все действия, которые я предпринимал вместе со своей компанией, были нацелены на то, чтобы мое имя стало известным. Мы ничего не знали о телевидении, и никаких связей у нас там не было. Я написал две книги, которые мы издали сами, но я и представления не имел, как опубликовать книгу через издательство, а уж тем более, как сделать, чтобы она продавалась в магазинах. Тогда я еще не давал интервью на телевидении, в новостях или вообще в СМИ. А также я считал, что Twitter и Facebook — это сайты для тех, кому кроме этого нечем заняться. Но я очень верил в то, что из всех вышеперечисленных целей именно телепрограмма даст наибольший всплеск. Я также знал, что все мои действия были как-то связаны между собою, и все они окажутся крайне важными. Как только я придумал эти цели, я, недолго думая, рассказал своей жене, что я так или иначе добьюсь телепрограммы, на которой у меня будет возможность продемонстрировать свою способность прийти в любую компанию любой точки земного шара и продать что угодно при любой экономике, и при этом поднять уровень продаж этой компании. Я знал, что это поможет мне избежать неизвестности среди компаний по всему миру, которые занимаются продажами. Моя жена ответила без колебаний. «Это же будет чудесной телепередачей, и ты будешь великолепен. Давай так и сделаем. Чем тебе помочь?» Ни одного лишнего вопроса, только полная поддержка. Я очень загорелся этой идеей. Но я специально вообще не рассказывал о ней никому, кто бы мог мне сказать, что это невозможно. Я знал, что это высокая, непростая и вдохновляющая цель, и что она стоит того, чтобы направить на нее все мои силы и ресурсы. В то же время я знал, что за один день ее не достичь. Первым делом я рассказал о целях своей команде, сотрудникам, и обратил их внимание на то, что необходимо выполнять любой проект, который продвинул бы нас по направлению к этой цели. Я внятно и четко объяснил, что не хочу слышать «я не могу», «мы не можем», «это слишком сложно», «это невозможно». Мы начали шагать десятимильными или десятикратными шагами и звонили всем, кого только знали, кто мог бы связать меня с нужными людьми из СМИ, на телевидении или в издательском деле. Этот шаг оказался чуточку болезненным. Те, кто работает на телевидении и в сфере книгоиздательства, потерпели немало неудач. И в результате они смотрят на такие проекты довольно уныло. Эти люди не раз уверенно объясняли мне, что это займет очень много времени и что не стоит метить особенно высоко. Меня колотили со всех сторон посредственным мышлением, которые внушают огромному количеству людей. Оно же мешает им достигать своих целей. Мне постоянно говорили, что каждый год на каждую телепрограмму, которую принимают, есть 300, которым отказывают. Что телеканалы сегодня не хотят тратить деньги. Что никому не интересна передача о продажах. Что каждый год пишут 750 тысяч книг. Что если ты не знаменитость, то очень трудно попасть на телевидение. И так далее, и тому подобное. И хотя многие люди примерно в этот момент как раз подумали бы, а не сдаться ли, я не сдался. И вы тоже не можете себе этого позволить. Поймите, что каждый, кто ищет свой шанс и свою удачу, через все это проходит. Мне постоянно приходилось закрывать глаза на скептиков и пораженцев. Я снова и снова думал о том, что же мне необходимо сделать, чтобы добиться цели. И делал это вне зависимости от того, страшно мне было или нет, неловко или нет. Помните, люди успеха приветствуют страх и чувство неловкости. Я не знаю, почему именно все случилось так, как случилось. Потому ли, что мы делали то, что делали, или потому что направляли внимание на нашу цель? Но думаю, что дело было частично и в том, и в другом. Я в первый раз в жизни обратился в агентство по связям с общественностью. И хотя это и оказалось полным разочарованием, я не сдался, потому что знал, как важно наше дело. Когда и вторая фирма оказалась неуспешна, я нанял третью. Моя компания работала над многочисленными проектами одновременно. Каждый требовал времени, энергии, денег и творческого подхода. И все они были для нас новыми. Я никак не мог предугадать, сработает все это или нет. К тому же все это происходило в ужасные экономические времена. Все сокращали свою деятельность. Моя компания, да и вообще экономика в целом, испытывали на себе самый сильный спад в экономике, который случался в моей жизни. Мои клиенты, компании, сокращали свой персонал на 40%. Мой самый серьезный конкурент распустил половину своих сотрудников, а несчетное количество других компаний забивали двери в буквальном смысле слова. Рушились компании, и даже целые сферы деятельности были на грани исчезновения. Всем было страшно. Но я не забывал об одном важном принципе. Самые успешные люди расширяются, когда остальные сокращаются и сужаются. В то время как все остальные экономят, люди успеха рискуют. Поэтому вместо того, чтобы сокращать персонал или ограничивать наше расширение, я отказался от своей собственной зарплаты. Те деньги, которые я обычно платил себе, я перенаправил на то, чтобы финансировать наше десятикратное расширение. Несмотря на то, что на всех фронтах были всяческие трудности, как никогда, я делал все, что только мог, чтобы не потерять из виду цель. Было непросто, и не было гарантии, что мы добьемся успеха. Но я делал все возможное, чтобы напоминать себе, что мы можем преуспеть. Чем больше я посвящал себя цели, тем с большими трудностями я сталкивался. У меня было впечатление, что сама Вселенная проверяет меня на прочность и на приверженность цели. Мои агентства по связям с общественностью находили мне одно мизерное интервью в месяц. Банки требовали все больше и больше денег, а зарплату я больше не получал. Конечно, это было мое решение, но все равно было трудно. Было непросто. Но меня радовала моя жена и наши отношения, а также моя дочка, которая вот-вот должна была появиться в этом мире. А моя страсть и вера в свою настойчивость и способность работать не давали мне скиснуть. Я был влюблен в свою десятикратную цель и знал, что она поможет не только мне, но и всему миру, который должен узнать о новых методиках и техниках. Все сводилось не просто к личному успеху. У меня была миссия помочь людям. Во всем мире была очень плохая экономическая ситуация. А я верил в то, что моя цель достаточно высока и мощна, чтобы по-настоящему поднять планку. Не только для меня лично. Я считал, что это, пускай рискованная возможность расшириться, была важнее и ценнее той энергии и тех денег, которые я тратил. Цель должна быть ценнее того, чем вы рискуете. Иначе вы выбрали неверную цель. Итак, я решительно двигался к цели. Справился со своим страхом. Превратился в умалишенного по отношению к цели. И продолжал действовать все больше и больше во всем. Мне были неподвластны связи с общественностью, телеканалы и издательства. Так что я начал трудиться над тем, что было мне подвластно. Я рассказывал о нас и о нашей цели везде, где только мог. И, наконец-то, стали появляться результаты. Нам стали звонить и просили выступить на радио и даже дать интервью на телевидении. Как-то утром мне позвонили с радиостанции CNN Radio и попросили дать интервью о крахе фирмы Fannie Mae. Конечно же, я согласился. Меня попросили приехать на радиостанцию в 3:30 утра на следующий день и обсудить проблемы людей, у которых отбирают дома за неуплату ипотеки. Я ответил: «Да, конечно, я к вашим услугам». Также я помню, как мне позвонили агенты по связям с общественностью и спросили, могу ли я рассказать о контракте баскетболиста Леброна Джеймса и о том, как этот контракт повлияет на баскетбол вообще. Я ответил, что могу, и направился на студию телеканала NBC. За 10 минут до того, как я туда прибыл, мне позвонили и сказали, тема изменилась, надо обсудить отношения между Леваем Джонстоном и его возможной будущей тещей, политиком Сарой Палин. Я ничего не знал про Левая Джонстона, но все равно дал интервью. Мне была не важна тема. Я просто хотел, чтобы эти станции знали, что на меня можно рассчитывать, что я не подведу их и выступлю так, как им нужно. Я напомнил себе, что моя цель — это не давать интервью на канале CNBC. И не обсуждать Левая, а привлечь к себе мировое внимание, чтобы, когда думают о продажах, думали обо мне. Несмотря на то, что все это внимание со стороны телеканалов и радиостанций не приносило мне денег, оно приносило мне нечто более важное — известность. Затем мы сделали наисильнейший рывок в социальных сетях. Мы надавили так сильно, что клиенты, друзья и даже мои сотрудники жаловались, что я посылаю слишком много писем и вывешиваю слишком много комментариев. Вместо того, чтобы снизить количество электронных писем и комментариев в социальных сетях, я увеличивал его до тех пор, пока жалобы не превратились в восхищение. Мое разочарование в компаниях по связям с общественностью переросло в то, что мой календарь оказался переполнен. Это лишь одно проявление того, как мои масштабные действия создали новые проблемы. Я продолжал свою охоту на телепередачу. Пытался назначать встречи с театральными агентами, с руководителями, с представителями больших и маленьких агентств. Но даже маленькие фирмы не хотели со мной встречаться. Я пообщался с друзьями в Голливуде, у которых был опыт работы с телеканалами, но которые на протяжении вот уже не одного года безуспешно пытались продать свое собственное реалити-шоу. Я открывал эту новую для себя территорию и в то же время продолжал подкидывать дров в то, что было мне подвластно. Выступления, звонки клиентам, электронные письма, социальные сети, статьи и мои обычные действия в бизнесе. Каждый раз, когда я разочаровывался или сталкивался с барьерами, каждый раз, когда меня что-то сдерживало или заставляло отступать, я снова записывал свои цели. Это не давало мне забывать о месте назначения, и позволяло не думать столько о трудностях. Я никогда не забывал о том, что успешные люди держат свои задачи и цели на прицеле, с чем бы они ни сталкивались. Затем как-то раз мне позвонил актерский агент из компании в Нью-Йорке и сказал мне: «Мы заметили один из ваших роликов на YouTube и считаем, что вы прекрасно подойдете для телепередачи. Мы искали кого-то вроде вас, но не могли найти верного человека». Что я ответил? «Я и есть тот верный человек. Почему вы так долго меня разыскивали?» Потом я узнал, кто отвечает за проект. Позвонил ему и сказал, что по совпадению я как раз буду в Нью-Йорке на выходных. Видите? Я тотчас же посвятил себя проекту. Да, кстати, я не планировал никакой поездки в Нью-Йорк до этого звонка. Однако я как раз намеревался пообщаться с кем-нибудь про телепередачу. Интересно, как все получается, не правда ли? Продюсер ответил, что он с превеликим удовольствием познакомится со мной. Тогда я сообщил ему, что буду у него в конце недели, и завершил разговор. Я не терял времени впустую, и тем самым показал продюсеру, что готов действовать и жажду, чтобы все получилось, что я готов себя этому посвятить, и мне не нужны все данные. Помните, успешные люди сперва посвящают себя чему-то, а потом уже думают, что к чему. Кто-то, может быть, и скажет, что с моей стороны было необдуманно хвататься за эту возможность и утверждать, что я буду в Нью-Йорке в течение недели. Но я сам хозяин своего расписания, и я могу назначать что угодно и когда угодно. А поскольку я полностью посвятил себя личному успеху и считаю его своим долгом, то я решил занести нью-йоркскую поездку в свое расписание. Мне не нужен личный помощник или компьютер, чтобы определить, какое у меня будет расписание. Создавайте себе всевозможные преимущества, а вашему потенциальному партнеру создайте все возможные возможности, чтобы дело двигалось вперед. Прочь излишнее время, ненужные неуверенности и сомнения. Вы отвечаете за то, чтобы все в вашей жизни разыгрывали один и тот же сценарий. Если происходит что-то хорошее, что-то, чего вы хотели, то не нужно добавлять в решение фактор времени, расспрашивать о чем-то или проверять свое расписание. Это лишь снизит вашу скорость и динамичность. Всегда будьте готовы к успеху, потому что, когда появится ваш шанс, его нужно поймать и не упустить. Как только я поговорил с продюсером, я позвонил своей помощнице и попросил ее организовать поездку в Нью-Йорк. Она сообщила мне, что у меня уже есть в это же самое время дело, которое нельзя отменить. Новые проблемы. Ура! Я тотчас же снова взял трубку. Стратегия «делай дела сейчас». И воспользовался этой проблемой, чтобы еще раз пообщаться с моим совсем недавним знакомым и обсудить эту новую возможность. Удовлетворенность клиентов или поиск клиентов. Я позвонил в Нью-Йорк и сказал ему, что у меня не выйдет прилететь так скоро, как я предполагал, и предложил новое время. Интересно, что им этот день тоже был удобнее. Я полетел в Нью-Йорк за свои деньги. Будьте готовы рисковать. И понятия не имел, как мне себя вести. Ну и что? Когда я прибыл, то узнал, что владелец компании на другой встрече и занят. Я убедил своего знакомого, чтобы он попросил владельца уделить мне всего лишь 10 минут личного времени. Будьте нерассудительны. Я стал искренне просить его охранников и секретарей. «Ребята, я прошу меньше времени у вашего начальника, чем потратил в очереди в аэропорту на то, чтобы пройти контроль безопасности. Мне нужно всего лишь 10 минут, чтобы объяснить свой замысел телепрограммы». Нехотя владелец согласился встретиться, но через 5 минут я видел, что он уже очень проникся идеей. Он уделил мне час, и я понял, что он будет стоять за меня горой, если будет нужно. Когда я был уже в дверях, он сказал мне: «Я поддержу любого, кто так сильно верит в свою идею и так ясно знает, чего хочет». А затем это агентство решило предлагать нашу передачу телеканалам. Вскоре после этой поездки мне позвонило еще одно местное агентство в Лос-Анджелесе, которое сотрудничало с продюсером разных реалити-шоу Марком Бернеттом. Они попросили меня выступить на передаче Джоан Риверс под названием «Как это вы так разбогатели?». Мне это казалось чуть нелепым, потому что я не считаю себя особо богатым. Но, конечно же, я согласился выступить на передаче. Прямо перед тем, как ребята с программы Джоан Риверс пришли ко мне, чтобы отснять эпизод, компания в Нью-Йорке также послала свою команду, чтобы провести со мной интервью и собрать нужные данные для телеканалов. Когда интервью закончилось, я позвонил своим друзьям-приятелям в Нью-Йорке и рассказал им о своих впечатлениях. Интервью прошло удачно, но это точно не убедит их проводить передачу. Мне нужно лично встретиться с главами киностудий, чтобы самому убедить их снимать передачу, либо нужно заснять на кинокамеру, как я в реальной жизни прихожу в компанию и поднимаю ее продажи. Мне ответили, что обычно они такое не снимают, до тех пор, пока сами каналы этим не заинтересуются. Я объяснил своим знакомым, что интервью было слишком слабым, и что очень нужно заснять небольшой фильм, который объяснил бы представителям каналов, что эта телепрограмма будет не обо мне лично. Нужно было дать им понять, что это будет программа, интересная и полезная для всех, что мы наглядно покажем людям, как достичь успеха в любой компании, в любом городе, и к тому же во время наихудшего за 100 лет спада в экономике. Я продолжал посылать обеим компаниям новые данные, чтобы подкидывать дров в огонь. Я был в Лас-Вегасе на слете, занимался своим основным бизнесом и заметил, как там съемочная команда что-то снимает. Я рассказал ребятам, чего я хотел добиться своей телепередачей, и объяснил, что мне надо послать моим партнерам в Нью-Йорке трехминутный фильм. Я попросил их записать импровизированный ролик с моим участием, чтобы привлечь внимание партнеров. Я сказал этим ребятам, что если все удастся, то они будут знать, что помогли мне воплотить в жизнь мою задумку телепередачи. К моему удивлению, они согласились. Затем мы записали трехминутный ролик под названием «Правда вам не по зубам». Его можно найти в YouTube под английским названием «You can handle the truth». Ребята оказались очень обходительными и записали копию для меня лично, чтобы я мог послать ролик в обе компании. А компании пришли в восторг от этого ролика. Ролик не давал им забыть меня и побуждал их продолжать работу над моей целью — телепередачей. Из-за этого ролика компания в Нью-Йорке даже решила предложить программу нескольким телеканалам, а не только одному. Моя решимость двигать мяч к воротам начинала разжигать и их решительность и азарт. Я все время подкидывал дров в свой костер и уж точно выходил за границы стандартов и норм общества. Скажу вам честно, в большинстве случаев я не знал, что делать и как себя вести. Мужество приходит с действиями. Я знал только то, что мои действия служили достижению более высокой цели. Мне было страшно. Я беспокоился о вложенных деньгах. И на протяжении всего этого времени я боялся, что мне откажут. Но я также знал, что создаю совершенно новые проблемы. И, конечно же, это означало, что некоторые мои ходы были верны. Следующим знаменательным событием было, когда Джоан Риверс приехала ко мне домой, чтобы отснять эпизод своей телепрограммы с моим участием. Конечно же, я рассказал ей о своей задумке телепрограммы, и она дала мне имена людей, которые ставили ее передачу. Тогда я применил тактику стремитесь в отношениях вверх, а не горизонтально и не вниз. Я позвонил в компанию в Лос-Анджелесе и попросил их со мной встретиться, чтобы предложить и продать им эту идею, на случай, если вдруг у нью-йоркских ребят не получится довести дело до конца. Не забывайте, никогда не прекращайте подбрасывать дров в огонь и действовать, что бы ни делали остальные. Телеканалу в Лос-Анджелесе понравилась моя идея. И также не помешало то, что продюсеры уже видели мое выступление в программе Джоан Риверс. Изначально у меня просто была идея и почти никакой поддержки. А теперь не одна компания, а уже две думали о том, чтобы снимать мою передачу. Когда я ехал на киностудию Paramount, меня одолевала неуверенность в себе. Я только и думал, они согласились со мной встретиться только потому, что им неудобно отказаться. Даже и не смей думать, Грант, что ты можешь все время вести себя уверенно и спокойно. Я действительно чуть ли не отменил встречу в Парамаунте по дороге, потому что думал, что все это потеря времени. Но тут включилось мое чувство долга. Да, я, конечно, боялся и не знал ни что делать, ни что говорить, ни как себя вести. Но я все равно выполнил задуманное. Мне пришлось вспомнить, что эмоции переоценивают, и что у этого чудовища, страха, задача остановить меня и придавить. Взгляните снова на все те успешные приемы, которые я здесь описываю, потому что именно ими я и руководствовался. И то же стоит делать и вам. Как только я познакомился с представителями компаний, меня поразило, что они сами не пожалели времени и придумали свой собственный вариант телепередачи со мной. Все мои страхи о том, что я им не интересен, были совершенно необоснованны, как и большинство страхов вообще. Осведомившись обо мне, сотрудники обеих компаний из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса прокомментировали: такое впечатление, что ты везде. Вездесущность. Несмотря на то, что в тот миг мне очень хотелось забраться на крышу и от радости закричать «Ура!» на весь мир, я знал, что нельзя чрезмерно радоваться и не время праздновать. Надо было не отпускать личную ответственность за ситуацию и результат, продолжать действовать и проталкивать все дальше. Я не стал ждать, пока одно или оба агентства сделают мне предложение, а вместо этого начал обзванивать розничные магазины, чтобы найти список тех, кто хотел бы попасть в мою новую программу. Да, кстати, телепрограммы пока что еще и не было. На самом деле, обычно это работа киностудии, но дело было в том, что первое, пока не было конкретной сделки и киностудии. Второе, я терпеть не могу ждать. И третье, я хотел довести все до такого состояния, чтобы никто уже не мог отказаться. Как вы думаете, действовал ли я слишком настырно и неприемлемо для общества? Нарушал ли я общепринятые правила? Мог бы кто-то обидеться? Конечно. Послушайте. Если бы эти компании мне отказали, им бы все равно было совершенно безразлично, чем я там занимаюсь. Интересно, что когда я и мои сотрудники стали звонить в разные компании, чтобы узнать, не хотят ли те поучаствовать в телепередаче, они не только соглашались, но заодно и спрашивали нас, чем мы можем им помочь до того, как начнется программа. У нас появилось много новых клиентов, просто потому, что мы обзванивали компании. И тогда я сообщил агентству в Нью-Йорке, что я набираю компании, которые мне интересны для участия в телепрограмме. Продюсеры сказали мне расслабиться и не спешить. На что я ответил: «Я могу вам пообещать, конечно, но я же все равно этого не сделаю». Зато результатом нашей беседы было то, что агентство в Нью-Йорке согласилось отснять рекламный эпизод. Все были одного мнения, что салон по продаже мотоциклов Harley Davidson будет лучшим вариантом. Наглядно, и сюжет будет приинтересным. После 12 звонков мы нашли компанию, которая согласилась, но не было еще четкого решения из Нью-Йорка. Однако, когда я сказал Нью-Йорку, что у меня есть идеальная компания, и она готова, они уже не могли отказаться и согласились прислать съемочную группу, чтобы поработать со мной пару дней. Поймите, когда вы продолжаете двигаться вперед, то что-нибудь да случится. И вот нужно снимать телепередачу. А у меня нет опыта, нет сценария, нет никаких записей. Я не готовился и даже понятия не имел, что мы на самом деле будем там делать. Но зато я был близок к тому, чтобы сниматься в самом крупном мотосалоне компании Harley Davidson в мире. Сперва решитесь, а потом уже думайте, что и как. Мне предстояло работать с командой людей, с которыми я ни разу раньше не работал. И, если честно, у меня душа в пятки ушла. Но зато я точно знал, я могу прийти в любую компанию и поднять их продажи. А еще я не забывал об одном важном принципе. Страх говорит о том, что вы двигаетесь в нужном направлении. Чтобы расслабиться, я направил внимание на будущее и вспомнил свои цели. По дороге в мотосалон я неустанно повторял себе, что сумею справиться со своими страхами, и что мне все равно придется пройти через что-нибудь подобное, иначе никто никогда не узнает обо мне и о моей способности помогать людям. Помните, у вас есть лишь одна истинная проблема — неизвестность. По дороге я продолжал себя подбадривать. Надо просто прийти, нырнуть с головой и верить в то, что решительность породит изобретательность. Смотрите, сколько характеристик успешных людей я применил в данной ситуации. Иметь точку зрения «да, могу». Верить в успех. Появиться и не подвести. Сперва решиться, потом решить как. Не останавливаться на полпути. Быть мужественным. Делать то, чего боишься. Делать дело сейчас, а не потом. Думать о цели и быть готовым выходить из своей зоны комфорта. Я понимал, что даже если меня ждет неудача, мое мышление и мои действия были верны. Я знал, что, возможно, я потом пожалею о том, как я справился с этой задачей. Но я хотя бы не буду жалеть о том, что пропустил мимо рук такую возможность. Мы начали снимать рекламный эпизод. Примерно через 3 часа продюсер сказал мне: «Грант, нам недостаточно лишь слов и объяснений. Нам нужно показать тебя в действии. Мы должны увидеть на деле, что то, о чем ты рассказываешь, действительно происходит». Я посмотрел на оператора и ответил: «Включай камеру и следуй за мной». И тогда я завладел главным залом мотосалона. Я знакомился с разными клиентами и общался с каждым из них. Я просил их залезать на мотоциклы и слезать с них, водил их по залу, мы фотографировались. А затем я посылал их женам по телефону фотографии и сообщения: «Сейчас я продам вашему мужу мотоцикл». Общаться с клиентами, справляться с их возражениями и сопротивлением продажи, помогать им разрешать проблемы и записывать все это на видео было весело, просто и произвело очень сильное впечатление. Когда первый день подошел к концу, продюсер посмотрел на меня и спросил: «А ты сможешь повторить это в любой компании и в любой точке?» Я уверен, что вы уже и так знаете, что я ему ответил. Но если вдруг еще не догадались, то я скажу: «Приятель, я могу это делать в любой компании, в любом месте и без устали. И показать любому человеку с любым товаром, как улучшить свои продажи в при любой экономике. Его ответ: «Я тебе верю. И верил в тебя еще до того, как увидел тебя сегодня в действии. А теперь пора показать Америке нашу телепередачу». Я попросил его сделать мне одолжение. «Как только представители телеканалов согласятся на встречу, — попросил я, — позволь мне самому убедить их». Я знал, что смогу продать идею передачи лучше, чем кто бы то ни было. Продюсер согласился, вернулся в Нью-Йорк и начал делать монтаж наших съемок. Он позвонил мне на следующей неделе, сказал, что очень рад и ждет не дождется начала. А еще он добавил, что летний сезон в разгаре, поэтому презентация телеканалам несколько откладывается. И, скорее всего, встреча для просмотра видео и для предложения будет лишь через месяц. «Но всем очень понравится», — уверил продюсер. Где-то недели три от него не было новостей, так что я сам начал ему звонить. Я знал, что без настойчивости это начинание ничем не закончится. Когда мы общались, он заверил меня, что, вне всяких сомнений, до сих пор меня полностью поддерживает. Я напомнил продюсеру о его обещании позволить мне лично рассказать о передаче руководителям телеканалов. Через неделю он перезвонил мне в 6:45 утра и сказал следующее: «Грант, у меня для тебя плохие новости. Каналы не хотят, чтобы ты приезжал и рассказывал им о передаче. Они хотят сразу же начать съемки». Что ж, первым делом я вспомнил того парня, который сказал мне: «На каждую телепрограмму, которую ставят, есть 300, которым отказывают». Затем я подумал о том человеке, который сказал мне, что никому не интересно смотреть программу о продажах. Нацеливайтесь на будущее. Будьте нерассудительны в достижении цели. Постоянно подбрасывайте дров в огонь и не беспокойтесь о том, что уже было сделано, может быть сделано, и что возможно, по мнению других. Люди настолько увязли в болоте своей же собственной отрицательности и своих поражений, что они отказались от того, чтобы создавать будущее своей мечты. Когда люди критикуют начинания других, им это кажется нужным ради оправдания того, что они сдались в своих собственных начинаниях. Никогда не думайте о невозможности чего-то. Нет. Вместо этого нацеливайтесь на действия, которые можно предпринять, чтобы превратить так называемое невозможное в возможное. Хорошо ведь, что я не послушал ни одного Фому неверующего, правда? Пока что мы еще не засняли нашу передачу, но все готово, и она должна выйти в следующем году. Я надеюсь, что эта программа даст нашим телезрителям то направление и те нужные советы, которые нужны людям в повседневной жизни, чтобы добиться успеха при любой экономике, в любое время и в любом месте. Снижение активности рынка, финансовые трудности, барьеры и страх слабее, чем человеческая способность мечтать звездно и действовать десятикратно. Ни одна ужасная экономика ни одной страны не может подавить цель, если к цели добавить достаточное количество действий. Я поделился с вами своей историей, чтобы проиллюстрировать, как я применял многие из принципов, которые мы обсуждали в этой книге, для того, чтобы расширить свое влияние. Я ничем не отличаюсь от вас. Я не более талантлив и не более уверен в себе. Но я мыслю десятикратно и действую на уровне в 10 раз больше. Перед вами не просто книжка. Перед вами действия, которые вам необходимо предпринимать, чтобы достичь успеха. В сегодняшнем мире пустая болтовня не вознаграждается. И мне, и вам нужно не просто говорить красивые слова, а делать дело. Из всего этого Вам стоит сделать вывод, что принцип в 10 раз больше сработает для кого угодно. Мой краткий рассказ на самом деле даже не обо мне. Это пособие, которое показывает вам, что делать. Вы представить себе не можете, сколько в моей жизни было людей, которые смеялись надо мной, критиковали меня и поводили бровями, когда слышали о моих целях. Вряд ли вы знаете о том, что сотни тысяч моих звонков закончились ничем, и что никто не ответил мне на тысячи электронных писем. У вас нет ни малейшего представления о том, сколько людей, среди них были даже и мои союзники, говорили мне, что я, быть может, слишком настырный, перехожу границы, и что я подвергаю себя риску. 30 лет я готовился и обучался, делал ошибки и действовал. Все это позволило мне подняться на уровень самодисциплины, который у меня был не всегда. Обучение и тренировки, вне всякого сомнения, необходимы для того, чтобы вы могли быть настойчивы и не сдаваться, а также для того, чтобы развить мужество, выносливость, нерассудительное мышление и особенно самодисциплину. Я все время напоминаю сам себе, что когда речь идет о целях и о мечтах, нет места рассудительности и логичности. И нет различия между возможным и невозможным. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что невозможно добиться в жизни ничего выдающегося, если продолжать жить, думать и действовать посредственно. Для того, чтобы выжить, и для того, чтобы в будущем разрастаться, необходимо мыслить высоко и широко, действовать масштабно, расширяться и рисковать. Быть тише воды и ниже травы ведет лишь к тому, чтобы быть тише воды и ниже травы. И если продолжать так мыслить, то вскоре никому будет вас не видно, не слышно, и никто даже знать не будет, что вы когда-либо существовали. Решитесь мыслить и действовать в стиле в 10 раз больше. Именно в этом и есть разница между успехом и тем, что будет в противном случае. Дело не в интеллекте, не в экономике и даже не в ваших связях. Потому что если не действовать масштабно, все равно ничего из этого не поможет. Мне все еще предстоит выполнить много долгосрочных целей и задач. Телепередача пока не снята. Я все еще неизвестен 6 миллиардам людей. И у меня несметное количество других целей и желаний. А до многих из них я даже вовсе пока и не додумался. И все же я знаю, что двигаюсь в нужном направлении. Также я знаю и хочу, чтобы вы еще раз это тоже осознали. Дело не во мне, не в том, что я такой особенный, или что у меня какая-то неповторимая черта. Дело лишь в том, что нужно мыслить и действовать 10-кратно. Разожгите свое пламя до небес. Пусть оно будет таким пылающим и жарким, что всем остальным не останется ничего другого, кроме как завороженно сидеть у вашего костра. У вас никогда не будет ответов на все вопросы. Никогда не наступит наилучшее и самое подходящее время. А барьеры и препятствия будут всегда. Но зато всегда есть и правила, на которые вы можете положиться. Действовать масштабно и делать это постоянно и настойчиво, а затем снова и снова действовать на 4-м масштабном уровне действий. Вот один единственный залог желанного успеха. Всегда выбирайте масштабные действия и ставьте все на кон. Пусть все остальные люди в мире действуют на 1-х 3 уровнях, и вы увидите, как они растрачивают всю свою жизнь и грызутся за кости, огрызки и объедки. Оглянитесь вокруг, и вы увидите мир, который полон посредственных людей, обыкновенного мышления и обычных, в лучшем случае, действий. А теперь заново посмотрите вокруг. На самом деле вы смотрите на людей, которые отказались от своей мечты, от своих стремлений и прекратили жить динамично и целеустремленно. Вместо этого они готовы удовлетвориться тем, что по их представлению нормально. Когда вы выбираете себе учителей, ищите выдающихся людей, тех, кто своим жизненным подходом возвышается над толпой. И не беспокойтесь о том, что они незаурядны или что вы не такие, как они. Думайте о том, как они действуют и каким образом вы могли бы действовать так же. В достижении успеха нет права выбора, и успех не просто один из возможных вариантов. У вас есть долг мыслить и действовать на верном уровне. Так что доведите дело до конца, ведь это ваша ответственность, и оставьте свой след на этой планете. И тогда, когда вы отслужите свой срок на Земле, вас будут помнить за то, что вы жили только звездными мечтами и необыкновенными действиями. Помните, успех — это ваш долг, ваша обязанность и ваша ответственность. И если вы будете мыслить и действовать десятикратно, в стиле «в 10 раз больше», то я уверен, что вы добьетесь успеха, который намного превысит даже ваши мечты.